Глава 8. Вера. Сад. За окном оказался тот самый сад, в котором стояла клетка. Как я могла увидеть его во сне, если никогда прежде там не была? Он простирался так далеко, что конца и края его не было видно. Аллеи сплетались в затейливый лабиринт, а тучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь листву старых дубов, создавали игривую мозаику светотени на мраморных дорожках. Десяток мужчин в вороненых доспехах, разбившись на пары, патрулировали территорию, чинно шагая по дорожкам, и до меня окончательно дошло, что так просто сбежать не получится. Едва я проберусь сквозь решетки и плюхнусь в кусты, растущие под окном, как меня тут же схватят и снова доставят к Досару. «Да кто же он такой? И куда я вообще попала?» Вдоволь насмотревшись на все это пугающее меня великолепие, слезла с обтянутого синим бархатом кресла и в него же уселась. В носу защипало, и слезы грозили вот-вот покатиться из глаз. Только плакать я не собиралась. Нужно было придумать, как унести отсюда ноги, и придумать поскорее. Не знаю, сколько прошло времени, пока я судорожно пыталась найти хоть какой-нибудь вариант, когда меня выдернул из раздумий стук в дверь. «Госпожа, вы там?» — донесся звонкий девичий голос, и я тут же кинулась открывать, в надежде, что пришедшая поймет меня и поможет отсюда выбраться. «Доброе утро!» — радостно воскликнула я, но тут же помрачнела, заметив ворох перьев на полу и хвост ящера, прячущегося под кроватью. «Доброе утро!» — ответила девушка и удивленно изогнула бровь. «Зачем вы заперлись в оружейной?» «Из-за него!» — указала пальцем в сторону чешуйчатого гада. «Хост, сейчас же вылезай!» — приказала девушка, и драконья морда мгновенно показалась на глаза, но уже с другой стороны. «Не бойтесь его, он очень добрый и любит спелые яблоки», — объяснила мне девушка. «У нас на планете такие не водятся. Меня зовут Вера, а вас?» — решила познакомиться с ней. «Марта, госпожа Вера, генерал приказал помочь вам переодеться и показать замок. Начнем?» В комнату без стука вошла еще одна девушка с веником в руках и принялась сметать пух. Она была одета в простенькое серое платье с корсетом и юбкой до пола, словно самая настоящая Золушка. Ящер окончательно выбрался из-под кровати и принялся ходить за ней следом, виновато опустив морду и волоча крылья по полу. «А генерал не объяснил, для чего меня нужно переодеть?» — спросила тихонько, искренне желая снова запереться в оружейной и все-таки попытаться сбежать через окно. Марта на миг растерялась и захлопала ресницами, удивленно глядя на меня. «Как это зачем?» «Много вариантов, знаете», — вздохнула я. «Мне вот он на выбор предложил стать ему женой или любовницей». «Женой?» Лицо девушки на миг вытянулось, но она тут же просияла. «Это же прекрасно! Он сказал, что я буду прислуживать госпоже, но не уточнил, что в доме наконец появится хозяйка». «Я не хочу. Мы с ним вообще не знакомы», — тихо простонала я в ответ. Девушка вздохнула и порывисто обняла меня. «Понимаю, генерал не похож на мужчину мечты, но он далеко не самый плохой из всех знатных, с кем мне приходилось сталкиваться». «Я хочу сбежать», — прошептала ей доверительно. Но девушка тут же отстранилась, посмотрела на меня так, словно я родину продала, мать с отцом и собственного ребенка, и покачала головой. «Не выйдет. На территории замка, да и в городе тоже полно стражи, и все они подчиняются господину Досару. Даже если вам удастся выбраться, то вас очень быстро схватят, а заодно и меня накажут. Даже не говорите при мне больше такого», — испуганно проговорила она. «Делайте тогда то, что должны», — вздохнула я, смирившись с происходящим. А Марта кивнула и тут же сбежала от меня, распахнув дверь в гардероб. «Ух ты ж! Места в нем было куда больше, чем во всей моей квартирке. У меня аж перехватило дыхание, а любопытство не позволило остаться на месте, и я пошла за ней. По левой стороне находилось мужское отделение. На деревянных плечиках висели выглаженные костюмы, богато украшенные камзолы, штаны из плотной ткани, белые рубахи. Внизу стояли всего несколько вариантов туфель, разнообразные сапоги с высоким голенищем и строгие ботинки. А по правой стороне яркими нарядами пестрело женское отделение. Там я увидела невероятные платья с корсетами и пышными юбками, изысканными кружевами, из мягкого бархата, плотного переливчатого атласа и других тканей, которые я не могла определить. Туфельки были расшиты самоцветами и различались по цветам и высоте широких устойчивых каблучков. «Идемте», — Марта подошла ко мне, держа в руках подготовленный комплект одежды. Спустя четверть часа я была умыта, причесана и стояла перед зеркалом, испытывая смущение и восторг одновременно, когда служанка осторожно затягивала корсет роскошного зеленого платья, сделавший мою талию невероятно тонкой. Закрыла глаза, наслаждаясь чувством, как ткань нежно касалась моей кожи, и ощутила себя настоящей принцессой из сказки. Даже готова была поддаться искушению, ради одной только возможности носить такие платья, согласиться стать женой этого генерала, но упорно напоминала себе, что все сказки заканчиваются свадьбой, а дальше начинается рутина, о которую разбивается даже самая сильная любовь. Что уж тогда говорить обо мне? Или правильнее спросить, что тогда говорить о нас? Может, как раз на это и был расчет у Досара? Подкупить меня при помощи красивых нарядов и дорогих украшений? Невольно разозлилась и попыталась снять с руки браслет, который заметила только когда пошла умываться. Красивый такой, с черными жемчужинами и какими-то зелеными камнями. Только он сидел настолько плотно, что снять его через запястье не получилось бы, а застежку я так и не смогла найти. И что это такое? Очередная цепь, только в более красивом варианте? Да уж, сколько бы я ни пыталась оправдать его действий, не стоило забывать, что я все еще остаюсь пленницей, той самой птицей в золотой клетке. Раздался стук в дверь, а затем кто-то громко сказал: «Завтрак для госпожи». «Надеюсь, отравленный», — проворчала я, устроилась в кресле у стола и поинтересовалась: «Марта, а ты не знаешь, когда вернется генерал?»